Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает. Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Яйц. Здрав будь, Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. На какую тему сегодня будем разговаривать? Счастливая женщина. Раскрытие тайн. Что, собственно, она такое знает, что ее делает счастливой, а другие пока это не знают и пока еще не в этом состоянии. Вот об этом мы поговорим. Я вот боюсь предположить, о чем ты сейчас будешь закручивать, заворачивать, потому что каждый раз, когда только речь заходит о женщинах, нас потом женщины начинают бить. Безжалостно, каблучками, там, не знаю, батагами, скалками. Не как в анекдоте, если у меня в руке скалка, мне все равно, на какую сторону твоя тюбетейка. Очень с нетерпением жду, когда ты раскроешь тему, чтобы потом я вздохнул с облегчением, либо же наоборот, с недомыслением того, что же дальше делать. На самом деле я подготовился и поэтому решил начать вообще с очень хорошего для всех женщин, с анекдота. Значит, в анекдоте будет речь о мужчине и женщине. Чтобы никаких параллелей не было, ну, назовем мужчину, скажем так, Алексей. И вот, значит, мужчина Алексей, значит, он долго-долго трудился, делал карьеру и наконец-то стал главой государства. И вот все тяготы вот этой вот всех этих выборов уже позади. Наступает вечер, уже близится ночь, и вот, значит, вот этот глава государства с таким редким именем, он со своей супругой, со своей женой, они уже готовятся ко сну, и он решил тут перед сном, что-то на него нахлынуло, и он говорит, вспомнить молодость, жизнь свою решил, и он что-то нахлынуло, все эти чувства на него, и он говорит, представляешь, милая, вот как тебе повезло. Вот когда-то, когда мы с тобой еще случайно познакомились с далекой юности, ни тебя никто не знал, ни меня никто не знал, но благодаря моим вот этим вот выдающимся качествам ты наконец-то вот смогла достичь того, что стала женой главы государства. А ведь могла бы ты быть непонятно где. А у него жена, она такая вот ласковая и очень тактичная, она говорит... К сожалению, мой милый глава государства, вот как я чувствую, я бы все равно, с кем бы я ни простроила свою семейную жизнь, я все равно бы стала женой главы государства. А вот где бы был ты, я не знаю. Ну вот теперь уже, когда там на кого-то там абстрактных, на других полетят тапки, мы потом уже с тобой можем тему раскрывать. Да, да. Ну что же, представляю кучу вопросов от женщин. Каким же образом тогда не все мы жены глав государства? Хорошо, что же ты после этого анекдота нам поведаешь? Начну я, наверное, все-таки с основного, что многие замечают, что происходит в своей жизни. Самое главное еще вот что хочу сказать. То, что мы говорим, ну вот примительно особенно я, Алексей, да, советую это относить и к другим. Вы старайтесь все эти слова проверять, перепроверять, перепроверять. И чтобы это были не просто слова, а на основании того, какие проверки вы сделали, у вас был какой-то вывод. То есть, если будут даваться, как я все-таки надеюсь, мы дадим тут несколько методик, которые помогут улучшить отношения в сторону счастья, то их все-таки надо проверять, а не просто так вот в одно ухо влетело, в другое вылетело. Итак, начну с простого. Наверное, все замечали, что если ты просыпаешься и встаешь с хорошим настроением, настроением, когда у тебя внутри радостно, то есть ра в достатке, достаток света, то тогда твой день тоже будет хорошим, радостным, все будет складываться. И даже если будут какие-то трудности, то ты эти трудности наилучшим образом разрешишь. Но если получается так, что по каким-то причинам с начала дня уже настроение испорчено, то весь день может быть просто насмарку. И поэтому основное, на что я хочу обратить внимание, то, что самое важное, это чтобы внутри тебя сохранялось вот это то, что по нашему простому называется лад. Внутренний мир в ладу, в радости. Для этого какой можно дать совет? Ну, самый простой совет, если у вас есть возможность, то есть вы чувствуете, каким-то образом внутреннее состояние начинает меняться от хорошего к не очень хорошему, попробуйте в этот момент в своих мыслях представить или что-то из там ближайшего прошлого, или из детства, те моменты, когда вы, может, были там с бабушками, с дедушками или еще где-то, например, в лагерях. То есть какие-то моменты, когда вы были счастливы. И представив вот этот образ, желательно вот именно картинка с эмоцией, с радостью, счастьем, впитывать вот с этого образа внутрь себя вот эти вот счастливые состояния. И тем самым выравнивать внутреннюю свою, ну то, что называют внутреннюю энергию, чтобы хотя бы успокоиться, а лучше еще, чтобы внутри появилось вот это состояние радости. И тогда уже дальше продолжать какие-то дела делать. Дальше, если бывает на первоначальном этапе это трудно, это не помогает, то я могу посоветовать еще, только, кстати, сильно не увлекаться, а вот как бы в разумных мерах. Если есть у вас какой-то продукт, ну, самый простой, то, что я вот могу так на скидку сказать, например, любите вы шоколад. Какую-то шоколадку небольшую, только посмотрите, чтобы там ингредиентов было побольше натуральных. Если вам шоколадки нравятся, то в состоянии, когда вас что-то выбивает внутри, вы можете отломить кусочек шоколадки под язык, опять же, улучшить внутреннее состояние этим делом, тем, что вас доставляет радость. Пока я рассказываю это в общем, поверхностно, но чуть дальше я дам, ну, поясню, и я думаю, Алексей тоже это все пояснит, что там более глубинные процессы в том, что когда мы либо в мыслях себе ставим картинку хорошую, радостную и с эмоциями, желательно с нашего прошлого, либо же когда мы продукт, который нам нравится, себе помещаем в рот, начинаем его, допустим, потихоньку плиточку шоколада сосать, и тем самым мы уже через вкус, опять же, улучшаем настроение, и мы поднимаем свою внутреннюю частотность для того, чтобы нас подключить к энергиям, которые нас будут питать радостью и светом, и счастьем. То есть еще, если упростить, то у нас внутри могут быть состояния нейтральные, которое практически, ну, оно плавает очень редко, оно бывает, обычно нас куда-то перекидывает. Либо мы погружаемся в эмоции, в такие в отрицательные, когда переживания и так далее, что-то там, страхи, что-то такое, ну, в общем, туда. Либо в другое, в радость высшая. Так вот, в состоянии, когда мы, наши эмоции понизились, мы, на самом деле, у нас ничего путевого это не получится. Что бы мы ни делали, у нас все будет пропитано вот этим. И дальше можем только еще хуже все сделать. Если же мы себя учимся вытаскивать с этого состояния, то есть первоначально это мысли, мысли порождают внутри чувства, чувство это высокая энергетика, либо эмоции, это уже низкая энергетика. И соответственно это все приводит к каким-то словам и каким-то действиям. Соответственно, если у нас внутри разлад, то, соответственно, и слова, ну, и чувства, и эмоции, и слова, и действия будут негативны. Если мы умеем подменить мысль на хорошую, то уже вот это позволит нам из многих неприятностей выйти. Ну вот теперь ты можешь про это что-то добавить, а дальше уже применительно к семейной жизни, я думаю, стоит поговорить. Да нет, как-то ничего добавлять не хочу, потому что то, что ты сказал, это касается и мужчин, и женщин, это общий настрой. Общее представление. А мне хотелось бы все-таки ближе к теме, о том, что ты задумал. Так, а теперь о том, что я задумал. И если брать вот этот анекдот, с которого я начал, а этот анекдот, он, как говорится, как сказка ложь, да в ней намек, кто познает тот тем урок. Так вот, в этом анекдоте не просто так звучит речь о том, что женщина говорит, что это я простраиваю вот это вот материальное окружение мужчины, в котором он будет жить и куда он в конечном итоге может прийти. То есть вот эти вот декорации, в которых будут происходить события жизни, это как раз все делает женщина. И поэтому от нее на самом деле очень много зависит. Как это есть пословица, значит, мужчина голова, а женщина шея. Куда шея повернется, туда голова смотрит. Теперь применительно к счастью женщины. Я думаю, женщины, если внутрь себя заглянут, то они поймут, что основное, главное счастье женщины – это материнство. И именно счастливое материнство. А счастливое материнство может быть, когда у тебя счастливая семья. И поэтому для этого, чтобы понять, как в семьях создавать лад и почему бывает разлад, я приведу такой пример. Получается, когда мужчина и женщина начинают жить отдельно, и создается у них вот это поле, где они начинают общаться, то через какое-то время, в зависимости от того, как они общаются между собой, вокруг них формируется, это, ну, такими словами эзотерическими называется эгрегор, а по-русски это называется силовое поле, мыслящее такое, разумное силовое поле. И оно самое интересное, оно создается, если оно создается, когда люди ссорятся, то это поле, когда создастся, оно будет стараться сохранять вот именно тот настрой, при котором оно было создано, и усиливать даже тот настрой. То есть, если люди будут его создавать в любви, в радости, в счастье, то есть муж и жена будут стараться, приходя в семью, максимально, значит, забывать о вот этих проблемах, заботах, которые вокруг происходят, и с друг с другом при общении выдавать наилучшие чувства, добрые слова. Причем слова не должны быть не пустышками. Если ты что-то говоришь, то старайся при этом именно от сердца это говорить. То есть я тебе благодарю, и ты, например, знаешь, что вот что-то такое, вот там сегодня или вчера, или позавчера, вот любимая твоя жена или любимый твой муж тебе что-то вот сделал, такое, что было счастье. И прям вспоминая этот образ, вот это вкладывать чувство, вот это вот, за вот это благодарю. Потом в следующий раз еще что-то, и слова, наполненные вот этой энергией, они значительно сильнее действуют. Если женщина, так как на самом деле женщина в семье, это своего рода солнышко такое, центральное светило, вокруг которого будет крутиться и муж, и дети. И поэтому какой свет она излучает, такой свет будут и планеты вот эти окружающие получать, и обратно же ей часть этого света возвращать. И получается, мудрая женщина вот это вот прослушает, она может проверить и заметить, что действительно, когда через некоторое время, когда вот эти вот радостные слова, добрые, с чувствами говорятся любимому или от любимого обратно ей, через какое-то время в квартире создастся такое поле, которое будет даже когда люди приходят в квартиру какие-то уставшие, разбалансированы, оно будет их выравнивать, и внутри будет хотеться так и дальше продолжать говорить добрые слова, радовать своего любимого, свою любимую, и это поле будет в итоге поднимать и мужчину, и женщину в вибрациях выше, чтобы они были способны чувствовать вот это самое лучшее, то, что называется счастье. Счастье, на самом деле, если разобрать это слово, это соединение частей. Вот мужчина – часть, женщина – часть, но они целые, каждый по-своему. Но когда они вместе соединятся, и в результате их соединения образуется еще более целостная структура, которая наилучшим образом между собой взаимодействует, то уже соединение вот этих совместных частей на любви, на ладе позволяет быть и одной части, и второй части счастливыми. Теперь дальше получается следующий момент. Только мне вот опять же не хочется, чтобы была передача, где я болтаю, Алексей потом молчит. Может, ты еще что-то добавишь? Так нет, очень интересно, ты развиваешь мысль. И единственное, что здесь, раз ты поговорку произнес, то можно дополнить и этой поговоркой. например, не только мужчина голова, а женщина шея, но, к примеру, мужчина сидит в лодке за веслами, а женщина за рулем. Есть и такая поговорка. Ну и самая такая яркая, местами пошлая поговорка: если она не захочет, у него... Поэтому женщина управляет многими процессами, которые в этой жизни происходят. Ну и еще одна поговорка, что короля делает свита. И если женщина замужем, это еще не означает, что он уже король. Его надо королем сделать. Это возвращаясь к тому примеру, к тому анекдоту про президента. Если женщина – жена президента, то она из любого, ну, скажем так, захудалого мужичка, у которого хоть чуть-чуть интеллекта есть в голове, он умеет себя держать на публике, может сделать президента. А вот если женщина не жена президента, если она ни туда, ни сюда, то она может любого президента превратить в какого-нибудь бомжа. Так что вот такие продолжения с моей стороны. Ну, мне интересно, что ты дальше расскажешь. Так, ну теперь, значит, основной момент, чтобы еще вкратце очень... Нужно, первое, контролировать свои мысли, потому что они порождают наши эмоции или наши чувства. Если у нас мысли возвышенные, то у нас будут преобладать чувства. И эти возвышенные чувства нас будут мотивировать произносить возвышенные слова и делать возвышенные действия. А наши действия, которые мы делаем, наши слова, они со временем перерастают в определенные привычки, которые делают наш характер, а этот наш характер делает нашу судьбу. То есть вот вкратце как бы называется управление судьбой. На самом деле, с одной стороны, ничего сложного, с другой стороны, вот это именно осознанный контроль. И что не надо, соответственно, то, что не надо, если пришло в голову, мы с этим работаем, чтобы это стало тем, чем надо. Если не можем, то просто отпускаем. Если можем, то изменяем до образа, который нам доставляет радость. И уже дальше этот образ отправляем в мир. Теперь дальше. Я сейчас пояснил, что получается пара, когда создается у нас в семейном союзе, например, они начинают жить отдельно, они общаются по-доброму, то образуется силовое поле мыслящее, которое может подключать тебя либо к божественному, либо к пекельному, ну или демоническому. Все это зависит от того, какими качествами оно наполнено. Если оно наполнено отрицательными эмоциями, с какими-то скандалами, руганями, то в итоге это поле через какое-то время его под управление возьмут как красноглазенькие, остроухенькие, ну или черти по-простому, или кто там за ними более высокий стоит. И в итоге будет в семье бардак, то есть это поле будет создавать вражду, ругань и так далее. Либо же, если поле создано положительными эмоциями, радость, любовь, а это поле первоначально нужно этим делом зарядить, для этого необходимо говорить слова, наполняя эти слова добрые друг к другу, наполняя эти слова чувствами добрыми, чтобы они были не пустыми словами. Для этого необходимо вспоминать образы, когда действительно вот этот твой муж или твоя жена сделала тебе что-то, что тебе доставило радость. И вот вспомнив эту ситуацию, говоря уже это слово благодарности, добавлять туда это чувство. Тогда это будет искренним, а не лицемерным. И тогда сформируется именно поле божественное внутри, которое будет семью вытягивать и ладовать. И желательно это поле создать до момента рождения детей. Тогда и дети будут уже, они, приходя в это поле, они тоже будут радоваться и своей радостью еще усиливать вот это вот поле добра там в доме или там пока кто в квартире живет. В общем, вот так. Теперь следующий момент. Вернемся пока еще к нашей современной жизни. И в нашей современной жизни так получается, что работают не только мужчины, но и женщины. Так как у нас сейчас передача, она все-таки, я надеюсь, будет больше посвящена женщинам, но на самом деле то, что тут говорится, это можно сказать, что практики-то универсальны. И семья не может быть счастливой семьей, если только один человек старается сделать ее счастливой, а второй ни в какую. Поэтому мужчинам, если будет возможность, вы послушайте, или может вам жены каким-то образом про это расскажут, и чтобы вы тоже про это знали. И получается, когда мы выходим из дома во внешнюю среду, там на работу, или, ну, по делам, в общем, то мы там сталкиваемся уже с внешними силовыми полями, которые могут иметь совсем не такую благостную, не такую радостную, не такую божественную наполненность, как у нас поле в квартире. И получается, что потом, когда мы идем обратно с работы там, или с каких-то там других дел трудных домой, то вокруг нас витают вот такие уже не совсем добрые мысли. Для того, чтобы эти мысли нам внутрь себя, внутрь нашей семьи не тащить, можно делать такую практику. То есть, когда мы переступаем порог дома, мы представляем, что так же, как мы снимаем себе одежду, представляем, что так же у нас висит там на нашем за плечами рюкзачок, где висят вот эти вот все проблемы, которые нам там нас озадачили этими проблемами. И мы говорим себе: да, мы понимаем, что они есть, нам предстоит их решать, но на данный момент для нас самое важное – это наша семья и лад внутри семьи. Поэтому я вот так же, как сейчас снимаю одежду, я снимаю с себя эти проблемы, до утра вот вешаю там, или до такого времени они пока могут отложить, а потом, когда мне надо будет, я буду выходить, я это все нацеплю. Это особенно вот важно, когда люди на работу ходят, каждый день приходят, а работа такая, что радости мне нет. То есть пришли, проблемы сняли, зашли внутрь уже домой к себе, и тут уже опять вспоминаем все доброе, лучшее, и дарим друг другу это доброе, лучшее. А уже поле как раз вот это добра внутреннего, оно нас еще дополнительно вытащит в хорошее. Теперь дальше. Это уже процесс, я думаю, надеюсь, ты пояснишь, потому что я его на уровне энергии, как говорится, не вижу, но ты, я так понимаю, этот процесс тоже знаешь. Что очень важно, когда приготовляет кто еду, ну обычно, вот я так понимаю, все-таки чаще бывает, что женщина готовит, то необходимо тоже в этом процессе как-то определенным образом себя вести соответствующе. Потому что еда, это, я так понимаю, тоже определенный усилитель всего, что вот присутствует в момент ее приготовления. Не мог бы ты раскрыть тему и дать советы хозяйкам, хозяинам, ну и вот кто планирует готовить еду, как ее правильно готовить? Да, ты меня превращаешь в какого-то эксперта по готовке и энергиям этой готовки пищи. Как-то я разговаривал с одной поварихой и задал вопрос: а когда у тебя будет квашеная капуста? Она сказала: ты знаешь, квашеная капуста у меня будет, и назвала там дату, через 2 недели. Я говорю: а почему? Она говорит: а потому что сейчас такие дни, когда мне квашеной капустой заниматься нельзя. Я говорю: у кого дни? Она говорит: у меня дни. Я говорю: а, понятно. Потом был разговор то же самое про пирожки. Она там готовила пирожки. Я говорю: когда будут пирожки? Она говорит: вот через 3 дня будут пирожки. Я говорю: почему? Тоже эти дни? Она говорит: да, тоже. Есть дни, когда женщина не занимается какими-то продуктами питания, приготовления, потому что они противоречат тем явлениям, которые происходят в ее организме. Раз так, и это подмечено, что это не просто какая-то дурацкая примета, а на самом деле в эти дни женщине лучше этим не заниматься, значит, помимо живых бактерий, то же самое может передаваться и на тех людей, которые существуют рядом с этой женщиной. А если это хозяйка дома, то в этом случае она, приготавливая какую-то пищу, которая не свойственна в эти дни этой женщине, может наложить определенные какие-то свои, но не совсем хорошие, современным языком говоря, энергии. И мало того, что пища может не удастся, так еще и накормленные люди этой пищей могут себя чувствовать не очень хорошо. Раз это все влияет, значит, влияет и то, что мыслит женщина в этот момент, о чем она думает, какие у нее ее потребности, тяготы. Может быть, что-то происходит в ее окружении не такое. Может быть, мужчина как-то себя ведет не так. Так что здесь очень много чего такого, что мы иногда даже и не замечаем или даже не задумываемся об этом, а это все существует. И в данном случае женщина является тем, кто из себя что-то выдает в этот мир, но ведь есть те, которые в ее мир что-то приносят. И в первую очередь это ее мужчина, тот, который приходит со стороны и что-то несет в ее мир. И если мужчина принес что-то недоброе, не снял с себя вот эту грязную одежонку и не заставил ее за порогом, то в этом случае тогда у женщины будут плохие мысли. Ведь есть простые правила. Приходя в дом, прежде чем обнимать жену, мужчина обязан улыбнуться, обязан оставить все свои проблемы за пределами этого дома. Потом он должен умыться или желательно помыться, и только после этого уже ласкать свою жену, с ней о чем-то разговаривать, обнимать. Если он не оставит за пределами всего того, что там было нехорошее, то в этом случае это все нехорошее будет у жены. И жена это все нехорошее взрастит в доме. Мужчина тот, кто сеет, а женщина та, которая порождает. И если мужчина принес что-то отрицательное, что-то гнилое и плохое, то это может прорасти в женщине. Однако мужчина мужчинами, женщина женщинами, ведь мудрая женщина, та, которая ведает, ведущая, она понимает то, что мужчина мог это забыть, то, что он об этом мог даже не догадываться. И тогда она должна применить все свои ведовские качества, все свои умения, чуйку, для того, чтобы убрать этот негатив, если вдруг мужчина его не снял. И здесь как раз мудрость женщины очень сильно проявлена. Любая ведущая мать обязательно, прежде чем идти с лаской к мужчине, уберет с него тот морок, который он набрал там, за пределами ее царства, за пределами ее дома, в котором живет ее семья и этот мужчина. И в этом заключается мудрость женщины. Мы можем говорить бесконечно долго о том, как надо себя вести, каким бы хорошим должен быть этот мир, эта семья, дети, мужчины, женщины. Но у меня всегда возникает вопрос. Помимо того, что мы поговорили об этом, помимо тех эмоций радужных, представления о нашем светлом, что мы еще людям дадим? Какие практики? Какие стремления? Как к этому прийти? Вот все мои семинары, они практически то, что можно применить потом в жизни, вынося это из этого семинара. А наши передачи, насколько они практические, насколько наши разговоры помогут женщинам стать теми самыми женами царей, а не каких-то там будущих бомжей. Вот что мы сейчас в этой передаче нашим краснодевицам, нашим женкам, нашим вторым половинкам, нашим любимым дадим? Вот меня вот это волнует. Что ты подготовил из этого? Так, ну давай теперь еще тогда расскажу, прежде чем уже что-то, какой-то совет там или заключение давать. То есть получается вот эту практику, которую ты сказал с умыванием, когда муж приходит с работы, ему, конечно, я так понимаю, да неважно ему, не ему, если жена пришла с работы, то действительно лучше делать, как мы зашли, умываться. Желательно это, чтобы был под душем, чтобы мы могли, умывая себе под душем, представить такой образ. Потому что если мы это делаем еще включая образы и включая чувства, то эффект будет значительно большим, чем это будет просто механическое умывание. То есть, когда мы, значит, помыли там голову, ну там руки, допустим, помыли голову, и уже у нас все тело чистое, напоследок можно сделать такую практику. Воду сделать комфортно, как это, похолоднее, но комфортную. Дальше душ, если есть возможность, закрепить повыше, если нет, руку взять и представить, то есть поливаем себя душем и представляем, что мы стоим вот под водопадом, под струей водопада, и такой вот как комфортный, значит, небольшой там водопад, ну или даже вот просто под душем, но на нас как будто вот есть, когда грязью обмазываются, практика там какой-то вот, что-то она с кожи там улучшает или, вроде бы. Ну, в общем, представляем, что мы все грязные, и мы начинаем эту грязь себя смывать. Грязь в данном случае это весь негатив, все проблемы, все ненужное, что мы на себя за то время, пока у нас не было дома, мы набрали. Дальше мы это все себя смываем. Можно еще там обратиться, то есть водиться, сестрица, там помоги мне в этом, там помоги моя там душа, там наилучшим образом все проделать. То есть чем искренне будут вот это внутренние слова, чем искренне будут чувства при этом, чем будут понятнее образы, тем это будет все работать лучше. Смываем это все тело свое смываем, представляем, что вся эта грязь уходит. Дальше тоже момент очень важный, когда мы что-то себя убираем ненужное, нужно обязательно заполнить это все чем-то нужным. Иначе есть такое словосочетание «свято место», пусто не бывает. То есть, если мы от себя убрали плохое, ничем не заполнили, хорошим, то может опять туда плохое забраться. За нам зачем это надо? То есть, все плохое смыли и представляем образ. Вот я недавно тут смотрел сериал про Будду, вот как он там медитировал, и на определенном этапе он стал излучать внутренний свет, светиться светом. То есть представляем, что также наше тело, оно своего рода такое с золотым оттенком или даже золотое, и оно светится изнутри светом вот этим божественным, которое изнутри наша душа, вот это наша божественная часть Творца, она проявляет, и получается из-за того, что она настолько чисто, что это вот настолько красиво и без искажений это все выходит наружу, и мы этим прекрасным светом и светим не только освещая себя, но и окружающий мир. И а дальше уже поблагодарили и водицу, сестрицу, и душу, и все светлые силы, которые нам в этом помогают, в этих процессах, да, и не только светлые, потому что утилизацией занимается другая, соответственно, другая противоположная структура. И после этого уже выходим и проходим там, соответственно, благодарим или обнимаем, или там целуем, или едим. Ну, то есть, в общем, занимаемся уже семейными делами. Дальше желательно все-таки, я считаю, такую же процедуру делать непосредственно еще и перед сном. Почему непосредственно перед сном? Потому что сейчас такая штука, что мы умудряемся до того, как, допустим, мы пришли после работы, помылись, и до того момента, как мы отходим ко сну, еще посмотреть какой-то там интернет, кино или еще что-то, фильмы какие-то там, мультфильмы или там. В общем, сейчас огромное количество отрицательной информации, информации, несущей отрицательные смыслы, как в картинках, так в словах, так и в мелодиях. И это все, опять же, может на нас набраться, и поэтому перед сном желательно то же самое принять душ, вот так же смыть себя все плохое, напитать хорошим светлым, и дальше опять отходя уже ко сну, обнять там любимую, обнять любимого, пожелать всего хорошего, светлого, и представить опять момент самый добрый, самый светлый, какой можем представить, поблагодарить этот мир, поблагодарить себя за то, что так вот умудрился все или умудрилась следовать вот этим всем добрым начинаниям, и с этими добрыми уже помыслами отходить ко сну. Потому что на самом деле следующее утро во многом зависит от того, с какими помыслами, с каким настроением мы ляжем перед этим. Ну а дальше уже у нас жизнь, вот если мы это все, то что мы проделываем, у нас это войдет в определенный ритм. Мы это будем делать не абы когда там, только по праздникам женским или мужским, а постоянно, то у нас уже была практика, которая называлась практика как там управления своей жизнью, изменения, практика управления своей жизнью, техника безопасности, приключения осознанности, смысл ее которой, этой практики, что если мы это будем делать на протяжении 40 дней, очень осознанно за этим следя, дальше еще 40 дней мы будем уже реже следить, потому что многие процессы у нас уже автоматически будут происходить. Мы будем автоматически с себя снимать негативные программы, автоматически загружать в себя хорошие программы, но все равно еще необходим такой контроль. Он пореже, как становится более такой легкий, чем первые 40 дней, но он необходим для того, чтобы если мы видим какие-то моменты не проработаны, мы их допрорабатываем. И дальше уже мы сможем пользоваться плодами того, что посеяли. То есть вот эти наши, получается, положительные светлые мысли сформируют положительное чувство, они создадут положительные слова и положительные дела, которые наполнят нашу жизнью добрыми, светлыми, радостными смыслами, и наш характер, наши черты характера, наша судьба значительно улучшится. Она все больше и больше будет радостной, все больше и больше будет счастливой. Если какие-то моменты ты считаешь еще конкретно нужно дополнить, я дополню. Хорошо. Давай еще тоже дам практику. Надеюсь, что терпеливые, настоящие, ведущие женщины, желающие разобраться с чем-то, дослушали до этого момента, и это будет как дополнение. Дополнительно, как сейчас говорят, бонус к тому, что вы услышали. До этого, может быть, ты скажешь, одна вода, мы это все прекрасно знали, давайте практику. Практику мы сейчас выдаем и как дополнение. Обратите внимание, что женщина всегда в древности встречала своего мужчину не просто с улыбкой, не просто говорила «иди умывайся», а она давала ему возможность смыть с себя то, что он принес снаружи. Что при этом она делала? Она брала кувшин воды, либо другую емкость, в которой вода была, заряжала эту воду, брала чистый рушник. После этого она поливала мужчине в руки эту воду, он умывался этой водой. И либо она поливала сверху, он там мыл себе шею, ну, то, что нужно было помыть. И после этого подавала рушник. И этим рушником мужчина утирался. Обратите внимание, вода была заговоренная. Воду женщина давала не абы какую, а подготовленную своими мыслями, своими словами. Некоторые читали заговор, некоторые просто мыслью ее облагораживали, эту воду заряжали. И что еще делала женщина? Если мужчина после долгой дороги возвращался, она обязательно омывала ему ноги, дабы смыть все следы дорожных неурядиц, которые на его пути встречались. Не просто говорила «иди в баню», «иди в умывальник». Нет, она ему помогала умыться той водой, которую она подготавливала. И она сама вытирала ноги ему и, может быть, даже промакивала лицо и руки, если в том была необходимость. И вот только после этого начиналось милование и ладование. Вот если вы такую практику будете применять, то в этом случае вы не допустите в свой дом многих-многих неприятностей, которые окружают наших сейчас близких людей на каждом шагу. Как там пелось в мультике про котенка Гава. Много слева, много справа, разных неприятностей. Вот эти неприятности вы отбросите. Далее. Еще одна практика, очень важная. Смывание плохого. В семье, как бы вы ни старались, все равно возникают какие-то неурядицы, несогласованности. Так или иначе, у кого-то они маленькие, еле заметные, а где-то очень серьезные. Что делает мудрая женщина? Вот она не только приготовила еду очень вкусную, не только она наблюдала, как мужчина и ее семья эту еду употребляют, не только накрывала хороший стол, чтобы это все было приятно, но она и потом начинала мыть посуду. И не просто мыла ее, она смывала неприятности, брала тарелку мужа и начинала с нее смывать те неприятности, которые касались этого мужа, этого человека, ее любимого. И смывала те неприятности, которые касались уже ее, то есть их отношений. Вот когда женщина намывала и отмывала посуду, это не просто механически сделать так, чтобы Ферри ее помазал, потом смыл. Нет. Этот процесс мог быть очень долгий, либо очень быстрый, в зависимости от того, что нужно было сделать. Но это был сосредоточенный в процесс действия, очищения пространства любви, очищения пространства дома, очищения пространства мыслей своих и мыслей мужа. Вот если вы будете так подходить, то тогда, уверяю вас, и многие хвори, и многие неприятности в вашем доме просто будут отсутствовать. Их не будет в вашем доме. Они все останутся где-то там, за пределами. Мало того, когда вы усилите себя и своего мужа, то в этом случае ваше пространство любви будет расширяться за пределы дома. Мало того, вы еще и мужчину наградите обережными знаками и обережной аурой. И тогда вы будете настоящей берегиней. Не той берегиней, про которую сейчас некоторые говорят, что надо идти в мир, сражаться, либо где-то там на высших мирах биться, проклинать кого-то, уничтожать кого-то, какие-то вирусы вбрасывать, либо еще что-то ломать. Нет. Если вы создаете пространство любви, которое расширяется в этом мире, то грязи не остается в этом мире. Ваша любовь, как бульдозер, убирает всю грязь с пути вас, ваших детей, вашего милого. И тогда нет необходимости бороться с кем-то в этом мире, просто их не будет. Ваша любовь очистит весь мир, уберет из этого мира всю дрянь. «Ибо только слабый способен проклинать. Сильный не проклинает, сильный действует. Единственная сила любви – это то, что есть выраженное в женщине. Вот эта сила женская способна любовь, лад распространить через своего мужа в этот мир, через своих детей в этот мир. Вот это надо понимать и знать. Если женщина сильна любовью и ладом, ей не нужно никого проклинать, она и так уже берегиня. Она делает такие условия, что невозможно пробиться через этот скафандр любви, невозможно нанести ущерб ее мужу и ее детям, ей самой и всей семье. Этим отличается мудрая женщина от какой-то глупой дурочки, которая бегает по каким-то там семинарам, лекциям, кружкам и учится какой-то глупости кому-то мстить, кого-то унижать, кого-то уничтожать, неся грязь в этот мир. Задача женщины – нести любовь и лад, ласку в этот мир. Только тогда она становится берегиня. А если она этого не понимает, что бы она ни делала, любая грязь, которая вынесена в этот мир, вернется к ней либо напрямую, такой закон нашей жизни, либо через детей, через их болезни, неустройства, либо через мужа. Представьте, вы выбрасываете со своего балкона грязь постоянно, постоянно, постоянно, и двор становится ваш все грязнее и грязнее, а потом мужчина эту грязь тащит к вам обратно домой. А представьте, что этим начинают по глупости заниматься и другие женщины. И потом удивляются, где же ты этой грязи-то набрался? Я же в доме-то все вычистила. Я же всех прокляла, я там сделала вот это, я береги, а ты несешь грязь какую-то в дом. Так вы же эту грязь на улицу-то и выбросили. Вы же ее каждый день усиливали и усиливали. Что же вы удивляетесь, откуда грязь в вашем доме появляется? Откуда болезни появляются? Все, что вы сеете в мир, увеличивается в этом мире. И по конам вселенского бытия возвращается к вам в увеличенном виде. Мир – это большой копировальный аппарат, который не только увеличивает в объемах, в количестве, но и увеличит в размерах. Положили А4 формат, А3 вылез. И не один, а вылез их десяток. Поэтому думайте, что вы сеете в мир. Добро, ласку, счастье, радость. Либо вы сеете гнусь, либо вы сеете чернуху, вы сеете проклятие. Вы свою неустроенность, глупость, страх, гордыню выбрасываете в этот мир. Что вы делаете? Если вы сеете радость, если вы даете в мир любовь и выпускаете мужа, который у вас красавец по всем направлениям, сильный, обережный, то этот муж несет ваше устремление со своим мужским усилением в этот мир, и мир становится лучше. А если вы сеете грязь, смуту, то, что у вас плохо проявлено, ваши обиды, ваши страхи, что тогда вы в миру получите? Помните, все, что вы сеете, возвращаете к вам. И возвращается в увеличенном количестве и в более сильных проявленных качествах того, что вы сделали. Поэтому помните, что вы не просто называться должны берегиней, а быть по сути берегиней себя, своего мужа, своего рода и рода мужа, в который вы вошли. А это означает своих детей, своего пространства. Мудрая не допускает глупости, не допускает бед. А дура всегда сражается с бедами, которые сама же и создала, либо которые не увидела и которые допустила. И они взрослись и вернулись к ней. Помните об этом. Если вы настоящая берегиня, вам не надо с кем-то сражаться. Вы просто своим добром выталкиваете все за пределы вашего мира. Выталкиваете за пределы мира вообще. Вот это берегиня, вот это мудрость. Ну а закончить, Алексей, разреши стихотворением, написал ее это стихотворение мужчина, фамилия у него Ратников. Мир так устроен, в все к нам возвращается, что отдали, вернется, не прощается, не затухает и не прекращается, вращается все в мире, все вращается, добро вернется к доброму, свет к светлому, и получить посылку от себя ответную, так ожидаемо и так естественно, мир справедлив, живите соответственно. Насим Алексей, разреши раскланяться, благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, за то, что поднял такую интересную тему, за то, что поделился своими мыслями, своим опытом, прочел эти добрые стихи. Ну и благодарю всех, кто нас смотрел и слушал. Если у вас есть какие-то комментарии, замечания, предложения или вопросы, пожалуйста, пишите. Единственное, помните, в одной передаче не рассказать обо всем. Если вас что-то интересует, конкретно напишите. Вот в этой передаче вы об этом не рассказали, расскажите в следующей. Либо поднимите вот эту тему, она очень интересна или очень важна. Либо вот вы не обратили внимания, а вот тут вот еще вот есть вот это и вот это. Тогда у нас будет лад, тогда у нас будет понимание. И главное, женщины, помните, что мужчина, что бы он ни говорил, делает мир ради вас, потому что в вас продолжение его, его рода. Желаю всем добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Штурмовать далёкое море посылала нас страна.